Иван Шаман. Божественная бездна 4. Читает Егор Федотов. Глава 1. «Что здесь произошло?» – спросил я. «Приведите его в чувство, а то единственное, что у меня получится сделать – зажарить его». «Хочешь его пытать перед смертью?» – хмыкнула Химари, поигрывая коротким мечом. «Бесполезно», – сказала Мюриэль, садясь на корточки рядом с эльфом. Один пас ладонью, и от гримасы боли ничего не осталось. Наоборот, раненый улыбался, глядя на дроу широко открытыми глазами. «Я подарю тебе блаженство, если ты ответишь на мои вопросы». «Конечно, госпожа, что вы хотите?» – ответил выживший. «Расскажи мне, что случилось с тобой и твоими друзьями?» – мило попросила Мюриэль. «Кто на вас напал?» «Ты ничего не получишь, больная сука!» Продолжая улыбаться, прохрипел эльф. «Мать скоро заберет меня!» «Даже скорее, чем ты думаешь!» Понимающе хмыкнула японка, обходя тела по дуге. «У большинства длинные режущие раны. Это точно не кобольды. Те вооружены копьями и арбалетами, да и били бы снизу вверх. Тут же удары нанесены существами того же роста. Дракониды тоже отпадают. Их любимое оружие двуручное, к тому же они куда выше». «Ты права. И у меня есть догадки, кто мог бы подобное совершить». Вздохнула темная эльфийка, поправляя робу, поверх которой надета чешуя из керамики, моя фирменная броня. «Мои сородичи, истинные эльфы, вполне могли позволить себе такой налет. Вряд ли они стали бы церемониться с магами, но видящая – это другой вопрос. Она вполне могла дать условный знак или сказать что-то, заставившее их прислушаться». «Твои сородичи? Не те ли, кто выгнал тебя из владений после падения святилища на 10-м этаже?» – уточнил я, проверяя трупы и обходя поле брани, чтобы понять, что именно произошло. Судя по всему, это была заранее спланированная атака. Лёжки для разведчиков, засечки на камнях, чтобы повесить страховку, остатки пищи. Тут сидели минимум 3 дня, и вряд ли они ждали драконидов. «Хорошему шпиону не составит проблем узнать, что именно происходит на верхних уровнях. К тому же, мы не слишком прятали свои действия», – заметила Мюриэль, закрытыми глазами считывая ауру места. «Если наши предположения верны, то нам и в самом деле не догнать ее. В королевстве тьмы колодец бездны священен не меньше, чем мать и видящие, ее пророки. В конце концов, именно через него можно перемещаться по планам». «И к чему это?» «Видящая, скорее всего, уже на половине пути к императорскому дворцу, или, по крайней мере, дому наместника», — ответила дроу, поправляя камень в посохе. «Мы не сможем спокойно спуститься. Мои сородичи не дикие кобольды или полагающиеся на силу дракониды. Наши города прекрасны, изящны и в то же время полны мощи. Наши маги искусны, а воины стремительны. И хотя верхние этажи заняты крохотными кланами, главы старших семей ничуть не слабее убитого нами дракона». «Дай угадаю, именно они твои враги?» «Именно». Кокетливо наклонив голову, улыбнулась Мюриэль. 6 глав домов Вечного Леса. Мы встретим их всех, и нам очень повезет, если удастся миновать хоть один из них. Дом Минотавра, Паука, Ведьмы, Убийцы и Дракона». «Ты сказала их 6, а перечислила всего 5, заметил я. «Верно, мой дом, дом Гидры, возможно, остался без главы», — довольно спокойно ответила ведьма. «Мы долгоживущие и помним старые обиды, но есть нюанс». «И какой же?» «Мой дом старший, а его представители 2 раза садились на престол. Только драконы умудрились побить этот рекорд, и то лишь 3 раза их правители становились императорами». «Не тяни кота за лапку. Что ты хочешь, чтобы мы сделали? Вернули тебя домой?» «Именно, ведь такие были условия нашего договора. Я помогаю тебе с твоими проблемами, а затем ты доставляешь меня, куда я сочту нужным». Мило улыбнулась дроу. «Скажи спасибо, что я не прошу доставить меня в императорский дворец, к трону». «Да уж, спасибо», — помрачнев, ответил я, мысленно осыпая ее проклятиями. «Ладно, идем. Недогончая легко найдет дорогу, а с проблемами будем разбираться по мере их поступления. Расскажи, что за тьма такая, о которой ты упоминала, и почему эльф при достаточно небольшой ране так быстро погиб?» «Все очень просто», — охотно сказала Дроу. «Уровни с 8 по 10 населены тенями. Раньше 6 и 7 уровни принадлежали к преисподней. Их населяли довольно сильные демоны, но после расстановка планов изменилось. Дракон взял верх, в то время как план демонов был сдвинут с оси бездны. Хотя если углубляться в план 7-го этажа, ты все равно встретишь многих их представителей, ведь планы смежные». «Ох уж мне эти планы», — крутя мечом сказала Химари, но потом задумалась. «Постой, что значит план тени? У меня получится развить новые способности?» «Если только твой паразит тебя не сожрет, милая», — покачала головой Мириэль. Не став слушать путанные объяснения Дроу, я пустил голема вперед выискивать след Сони. Спуск 7-го на 8-й оказался довольно крутым. За полчаса мы опустились на 200 метров, и проще дорога не становилась. Кроме того, чем дальше я шел, тем отчетливее понимал, что мои силы убывают, в то время как девушки щебечут активнее. Разгадка плохого самочувствия оказалась довольно проста. «Вы вступили на план, противоположный вашему. Восстановления от смерти нет. Огня нет. Камня нет». «Что еще за чертовщины? Как в бездне может не быть камня?» Удивился я и, встав на одно колено, провел ладонью по полу. Холодный, как и положено. Шершавый, даже слишком. Но куда больше меня смутил рисунок. Крохотные, едва заметные глазу полоски. Что-то не помню таких камней. «Потому что это дерево», — улыбнулась подошедшая сзади Мириэль. «Мы в корнях великого древа Индарсила. Нас окружает тьма и жизнь, противоположные огню и смерти аспекты. Но у тебя накопилось достаточно сил, чтобы противостоять таким мелочам». «Ничего себе мелочь! Разом лишиться всех прибавок к восстановлению маны!» — проворчал я, наконец собравшись залезть в магический интерфейс. «Всех? Разве твои основные силы не идут от сердец подземелий?» – удивилась Химари. «Почти половину, а вот вторая зависит от окружающих нас планов и находящихся во мне осколков. Да вот только я недавно выгнал одну сожительницу, что уменьшило запасы. Теперь же, черт!» – выругался я, проверив свою догадку. «В чем дело?» – опасливо спросила Химари, проникаясь моим беспокойством. «Не могу создать подземелье. Требуется каменная поверхность, а тут с ней проблемы». «Это и в самом деле нехорошо», — согласилась Мюриэль. «Но разве твой аспект только камень? Что насчет поглощенных огня? Смерти?» «Тут нет ни того, ни другого», — сухо заметил я, пытаясь отковырять с дерева небольшой кусок, чтобы зажечь его и создать огонь. «Зараза, не отковыривается! Что за кора такая?» «Корни Индарсила прочнее стали и камни, и за сотни тысяч лет полностью поглотили и искрошили сердцевину у водопада бездны», — разъяснила ведьма, радуясь окружающим теням. «Они тянутся на несколько дней пути, во все стороны, постепенно превращаясь в великолепную крону, служащую домом для самых диковинных существ и моих сородичей». «Мне от этого не легче», — ответил я, выпуская из руки кровь подземелья, под ногами уже скопилась небольшая лужа. Лава медленно убывала, но поверхность и не думала активироваться. Впитанное деревом исчезало без следа. Какой же я хранитель подземелья, если не в состоянии даже активировать себе форт? «Не переживай так, пламенник. В корнях деревьев часто застревают камушки и куски земли. А учитывая размеры вечного древа, и камушки в корнях могут достигать размеров горы», — сказала Мириэль, проводя кончиком пальцев по дереву. «Если по дороге вниз встретятся такие участки, сможешь делать все, что захочешь. Хватит находить оправдание, пора вернуть трон». «Не слишком ли большая цена за помощь в одном крохотном поселке?» — спросила Химари, играя со своей тенью. «Довольно», — оборвал я начинающийся спор. «Пока нам по пути, но доставить тоже можно разными путями. Например, как пленницу и подарок новому главе дома Гидры. Целый и невредимый, но в кандалах. Не стоит думать, что я спущу подлость. Если задумала интриговать и манипулировать моим обещанием, лучше одумайся». «А в тебе и в самом деле все больше отправителя», — оскалив белоснежные клыки, сказала темная эльфийка. «Хорошо, владыка подземелья. Я умерю свои аппетиты и помогу тебе всем, что в моих силах, для того, чтобы ты скорее нашел свою сестру». «Вот и славно. Идем. Не хватало еще дождаться возвращения патруля». «Об этом можно не беспокоиться», – беззаботно отмахнулась Мириэль. «Скорее всего, в гильдии убийц уже знают о нашем появлении. Если принципиально ничего не поменялось, именно их правитель держит верхнюю часть корней древа. Хотя жизнь непредсказуема и вполне может подкинуть нам пару сюрпризов». «Это ты сейчас про атрибут плана, а не про общее понятие, так ведь?» Догадался я, активируя защитную форму. Дроу даже не стала мне отвечать, да это и не требовалось. Теперь продвижение по уровню превратилось в настоящий кошмар. Силы утекали из-за поддержания формы, а их восполнение сильно ограничивалось осколками элементалей, потерявших половину от своих сил. Единственное, что меня утешало – поддержание портала от сердец подземелья к моему. Можно сказать, что место в моем сердце стало свободно от девушек, и теперь его полностью заполняло беспокойство о сестре. Хотя это было бы далеко не всей правдой, за спиной у нас было множество больших и малых побед, но каждый встречающийся противник представлял все большую угрозу. Приходилось оставлять позади товарищей, не сумевших выдержать бешеный темп спуска. Они оставались наверху, вместе с четырьмя божественными героями и тысячами рабов, но до них я еще доберусь, всему свое время. Кости недогончие ритмично стучали по железной коре вечного древа, уводя нас вслед за едва заметным следом. Эльфы умели скрывать свое присутствие, хотя почти идеально гладкая поверхность толстых корней тоже этому способствовала. Никаких отпечатков ног, брошенного мусора или отметин на переплетенных ветвях, составляющих коридор. Зрение камня начало подводить, но даже в защитной форме из меня исходило достаточное свечение, чтобы можно было разглядеть дорогу в 20 метрах. «Твой огонь мешает мне сосредоточиться», – пожаловалась Химари, вытаскивающая тени своих татуировок. «Может, чуть убавишь свет? Я хочу понять, обладательницей чего стала». «Не заставляй мужчину оставаться в темноте», – усмехнулась Мириэль, явно наслаждаясь каждой секундой, проведенной в дереве. «Весело тебе?» – с плохо скрытой угрозой спросил я. «Дироднак мертв, убил собственного сына. Седьмой уровень свободен, а я возвращаюсь домой. Если это не повод для радости, то я даже не знаю, что». Искренне улыбнулась ведьма. «Одного касания вечного древа хватает, чтобы ощутить прилив сил и возвращение вечной молодости. Ты меня поймешь. Возможно». «Посмотрим». Бросил я, сосредоточившись на дороге. Стены постепенно расступались в стороны, проход увеличивался с каждой минутой, и потолка над головой уже было не рассмотреть. После многих дней, проведенных в подземельях, подвалах и катакомбах, бездна перестала давить на черепушку, и ощущение оказалось странным. А стоило пройти дальше, и я раскрыл рот от удивления. Корни дерева расступились в стороны, и мы вышли на открытое пространство. Единственная толстая ветка уходила на сотни метров вперед и терялась в тенях. Голубой свет от бесконечного водопада пробивался через мешанину сплетенных вместе корней и побегов, позволяя осмотреться чуть дальше, чем при огне живого факела, меня. И теперь я, наконец, начал понимать масштаб проблемы, которая меня окружала. Выбрав путь лавы, я лишился скрытной формы и сейчас стоял как на ладони для любого противника на много километров вокруг. Скрыться на голых корнях было нереально, разве что укрыться тенями, как сделала Химари, но для нее это стало тренировкой, а не необходимостью. Тем более с тактической точки зрения прятаться, когда рядом горит маяк, говоря, что враг здесь, бесполезно. Оставалось только встречать любого врага в лоб. «Ускоримся», – проговорил я внезапно севшим и охрипшим голосом. «Чем быстрее мы доберемся до укрытия, тем лучше. Нужно спрятаться до того, как враг нас заметит». «Не думаю, что нам это удастся», – сказала Дроу, указывая своим ухоженным точеным пальцем на приближающееся облачко, держащееся чуть в стороне от корня. «Первый рой уже на подходе, и, надеюсь, у тебя хватит силы, чтобы с ними справиться». «В смысле у меня?» Уловив подвох в голосе Мириэль, переспросил я. «Лучше, чтобы о появлении Гидры узнали как можно позже, иначе перед действительно важной схваткой у нас не останется преимущества», — заметила Дроу, прячась в тенях. «Только что она была рядом со мной, и вот ее белые локоны растворились, не оставив и следа». «Если постараешься не обжигать, я в деле», — сказала Химари, снимая с плеча лук. Коротко кивнув, я сунул руку в пространственный карман и достал из сокровищницы несколько недавно срезанных грибов, немедля отправив первый в рот и меняя форму защитной на атакующую. Если противник медленно плывет по воздуху, почему бы не воспользоваться таким преимуществом и не обстрелять удобную мишень? Огненный шар, созданный с помощью источников огня, вырвался из моих сведенных вместе ладоней и с ревом помчался по направлению к потенциальному врагу. Не знаю, на что я рассчитывал, что облако развеется, исчезнет без следа, словно тень. Почти так и вышло. Огонь вырвал из черной тучи легко узнаваемые силуэты, но пролетел насквозь, не причинив никакого вреда скрывающимся в тумане тварям. «У тебя огненный шар величиной сантиметров 5, так ведь?» С паникой в голосе спросила японка, и я нехотя кивнул. «Выходит, что эти твари по полметра?» «Чего уж сразу твари, пчелки, теневые», быстро сказал я, пытаясь придумать эффективное решение. «Мне бы сейчас дробовик с мелкой россыпью свинцовых шариков или пулемет. С той скоростью, что я могу выпускать шары, не успею прикончить даже пару насекомых, а их в плотном облаке надвигается несколько сотен. Решение пришло на подсознательном уровне, сумка на поясе быстро пополнилась тяжелыми гранитными шарами, и я без сожаления влил в них скопившуюся кровь подземелья. Размахнувшись всем телом, я выстрелил 5-сантиметровым пульсирующим лавой камнем. Сила броска заставила даже сделать шаг вперед, чтобы удержать равновесие. Грохот взрыва эхом прокатился по хитросплетению корней в подземелье, но вспышка задела только несколько насекомых, дырявя их крылья. Во вспышках я сумел разглядеть самых разных насекомых, не похожих размерами и формой. Ощутив опасность, существа инстинктивно сменили направление. Раненые градом посыпались на толстый корень и, цокая по металлической коре, побежали в нашу сторону. Выругавшись, я запустил в их сторону еще пару гранат, но стало понятно, что уничтожить скопление насекомых таким образом не выйдет. Залив последнее ядро энергию, я раскрутил над головой всю сумку, и связка снарядов на несколько секунд погрузила подземелье в нестерпимый грохот. Жуткая какофония и град осколков поразили несколько жуков, заставив их приземлиться, но на меня уже пикировалось десяток переживших взрывы тварей. Сложив вместе ладони, я вытянул вперед большие пальцы и сконцентрировал всю свою ману между руками, выпуская в приближающихся врагов 3-метровую струю пламени. Огненный вихрь смел со своего пути неприятеля. Жуки падали на землю с жутким свистом и скрежетом, поджимая лапки под опаленные панцири. Вот только на каждого поверженного врага приходилось несколько десятков продолжающих наступать. Угрожающе щелкая жвалами, на меня надвигались существа, больше всего напоминающие бронированных муравьев. Разглядывать их подробнее не было ни времени, ни желания, и, вернувшись в защитную форму, я остервенело втаптывал противников каменными сапогами в исцарапанный корень. Многократно возросший вес позволил сминать панцири даже очень массивным тварям, но врагов все еще оставалось слишком много. Они набросились на меня неостановимым потоком, и толстые хитиновые жвала вонзились в мою броню. Несколько секунд я думал, что ничего страшного не произошло, пока мощные пластины челюсти не срезали с меня пластину брони 2-сантиметровой толщины. Стоит мне замешкаться на несколько секунд, и от меня ничего не останется.